Йегошуа. Имеется в виду Йегошуа бин Нун, как второй после Моисея авторитет в области закона. Таким образом, не только медицине, но и науке в целом предписывалось особое назначение – служить выходом для еврейской интеллектуальной энергии. Изучение наук было далеко не единственной привилегией, дарованной еврейским врачам. Хотя церковные синоды даже в период Ренессанса запрещали христианам обращаться к еврейским врачам, многие из церковных и королевских сановников продолжали держать у себя на службе врачей евреев. Так же поступала и знать. В Испании такое положение дел сохранилось при дворе Фердинанда и Изабеллы, даже после изгнания евреев в 1492 году. Фердинанд и Изабелла. Годы жизни 1452-1516, 1451-1504. Монархи, чей брак привел к объединению Арагона и Кастилии и образованию Испанского королевства. Первый период их правления характеризовался терпимостью к евреям. Позже, в 1492 году, они принимают решение об изгнании евреев из Испании. Неудивительно, что в медицинской свите римских пап позднего Средневековья и Возрождения обычно можно было встретить одного или нескольких еврейских врачевателей. Концепция заботы о здоровье, которой евреи придавали особое значение, резко противоречила христианской идее отречения от тела. Согласно традиции аскетизма, которая была сильна в христианстве с первых дней его существования, подлинный верующий был обязан не только избегать забот о телесном, но и верить, что болезнь послана ему дьяволом или в наказание от Господа, и если ее и следует лечить, то исключительно исповедью и молитвой. Так, например, святой Бернар, живший в XII веке, по-видимому, гордился тем, что всю жизнь страдал хронической анемией и болезнью желудка. Бернар Клервозский. Годы жизни 1091-1153. Монах-цистерцианец. Богослов, мистик, общественный деятель, реформатор монашеской жизни, вдохновитель Второго крестового похода 1147 года. Более того, он говорил, что монахи, которые принимают лекарства, нарушают предписания церкви. В 1135 году Реймский собор запретил монахам и клиру практиковать медицину, ибо это противоречит теологическим принципам христианства. Последующие соборы еще более ужесточили эти ограничения, в результате чего наиболее образованные люди того времени были вынуждены отказаться от занятий медициной. Церковные соборы грозили отлучить от церкви врачей, которые предписывают медицинское лечение до обращения к священнику. В отличие от еврейского отношения к медицине, христианские теории о болезни пронизывала религиозная догматика. Христиане рассматривали земное существование лишь как подготовку к жизни в будущем мире, и потому относились к телу только как к вместилищу души, тогда как евреи видели в заботе о здоровье и жизни средство постижения Бога. И хотя евреи верят в пришествие Мессии в будущий мир, они придают большое значение жизни в этом мире, здесь и сейчас, и потому с практической жилкой берутся за все, с чем им приходится сталкиваться. Они стремятся не только к спасению души, но и к спасению жизни. Еврейский реализм – это наиважнейший фактор, определивший еврейскую решимость жить, сохраняя здоровье и предотвращая смерть. Средневековые мусульмане, как известно, называли евреев и христиан народами книги. Но евреи были народом не только книги, но и тела. Именно благодаря еврейскому реализму уже в средние века были учреждены еврейские больницы. Их число заметно возросло в эпоху Просвещения. Еврейские врачи, как правило, жили в гетто или подвергались социальным ограничениям, и потому не могли практиковать вне определенных районов города.